Мы не бежали в атаку. Это было не нужно. Дело в том, что у Урса просто не было выхода бежать только в сторону Марицы или драться. В первом случае они попадали во враг, во втором все равно будут наши, так зачем спешить? Урса выбрали второе. Их все-таки было втрое больше, чем нас, а то даже и более сильный перевес. Они явно собирались прорваться в лес и столкнулись с мгновенно сплотившимися немцами. «Поскорей!» — довольно громко окликнул я своих, выхватывая дагу лево и переходя на трусцу. Хорошо, что снег тут был почти везде утоптан. Слева от меня с равнодушным лицом бежал Вадим. В левой руке покачивался опущенный до колена кистень. Я покосился направо с внезапно вспыхнувшей иррациональной надеждой увидеть Сергея, но там бежал Олег Крыгин. Шпага лежала на плече, в левой руке тоже была дага. Ну что ж, и это неплохо. Урса не смогли пробиться, не успели. Мы набежали на них сзади, как вторая половинка сжимающихся тисков. Толла черной молнией улетела в сторону, в снег от удара моей даги. Палаш ушел куда-то сбоку от щита в мягкое. Я перехватил дагой широкое лезвие, осягая. «Стоп! Получай!» — пинок между ног. Ятаган скользнул по плечу бригантины, я отрубил черную чешуйчатую руку пониже локтя, крутнулся волчком в снегу, подсекая ноги в меховых обмотках. Дага ударилась в твердую кожу щита, из-под которого коротко высунулся осягай мне в пах. Я изогнулся, уходя от укола, пригнулся, над головой пронзительно свистнул ятаган. Ударив щит спиной, я над плечом выбросил назад дагу. Попал! Перескочил через тело, наступив на щит, и увидел впереди еще одно знакомое лицо. Даже имя вспомнил. Ханзен. Боксер. Спарринг-партнер Сергея. «Все, кажется». Ханзен, отдуваясь, вытирал кровь с палаша и улыбался. Я подошел к нему, и мы пожали друг другу руки. До оврага не добежал никто из Урса. Их трупы лежали кучно на месте схватки и отдельными пятнами, километра на полтора в сторону Марицы. Меня это мало интересовало. Убитых в моем отряде не было, но, боже, ранили ятаганом в левое плечо, а Вадиму рассекли левое бедро осягаем. И он несусветно ругался, сидя в окровавленном снегу, пока Ирка бинтовала ему рану, что-то добродушно и спокойно приговаривая. У Андерса тоже были раненые, а сам он подошел ко мне. «Помнишь, как мы фехтовали?» — весело спросил он. Лицо немца с нашей последней встречи изменилось. На подбородке, там, куда я когда-то попал ему во время поединка концом палаша, белел широкий шрам, явно от Толлы. «Помню», — подтвердил я, и мы, поддавшись внезапному порыву, обнялись. «Спасибо за помощь!» «Да брось, пустое!» — отмахнулся он. «Как бы это я шел мимо и не помог, даже незнакомому, а уж тебе!» «Будет нужда, окажусь под рукой, любая помощь в любое время года и суток», — пообещал я. В лагере Урса мы нашли останки наших убитых, еще не доели, сволочи. К их несчастью, среди Урса оставались живые, с десяток, и мы честно поделили их с немцами. «Оставьте мне одного», — попросил я, направляясь к Танюшке, которая только-только закончила разговаривать с немецкими девчонками. Они тоже не участвовали в бою. Танюшка выглядела мрачной. «Что случилось?» Я приобнял девчонку и, зубами сдернув крагу, глухо зарычал, делая вид, что треплю ее. «Не дурачься», — попросила Танюшка печально. «Знаешь, Марьяту убили». «Марьяту?» — переспросил я. «Ну, ту венгерку, с которой я выступала тогда, в сентябре, в Югославии. Жалко». «Иди, Тань», — я подтолкнул ее в спину. «Я скоро приду, иди».